Глава 44. Кристиан. Ежегодный покерный турнир Harper Security проходил в помещении компании, превращенном в мини-казино с открытым баром и полдюжиной покерных столов. Обычно присутствовали только сотрудники. В этом году я нарушил собственное правило и позвал Риса, который в кои-то веки приехал в город без Бриджит на какое-то дипломатическое мероприятие, и Алекса в качестве благодарности за помощь с делами, пока я был в Италии. Джоша пришлось пригласить по умолчанию. Он настойчиво пожелал присоединиться, когда узнал о присутствии Алекса. Я ему позволил. Мне хватало и других поводов для беспокойства, помимо его фантазий, что я пытаюсь украсть его лучшего друга. Мы сели вчетвером за столик у барной стойки. Вокруг все смеялись, звенели стаканами и тасовали колоды, но веселье не улучшало моего мрачного настроения. «Сколько ты уже посетил покерных турниров?» — с подозрением спросил Джош у Алекса. На лице Алекса мелькнуло раздражение. «Я же сказал, это первый. Просто хочу убедиться». Джош вытащил из колоды карту и бросил на стол. Король червей. «Раз уж вы сыграли с ним десятки шахматных партий», — он ткнул в меня большим пальцем, «а я оставался в неведении буквально годами». Алекс вздохнул. «Если ты собираешься постоянно задавать один и тот же вопрос, лучше проваливай», — ледяным тоном заявил я. «У меня не было времени на ерунду». «Кое-кто не в духе», — он поднял бровь. «Это потому, что тебя бросила Стелла?» Я скривился, а Алекс и Рис спрятали ухмылки за картами. Мне пришлось приложить массу усилий, чтобы не думать о Стелле сегодня вечером, пока о ней не упомянул чертов Джош Чен. «Убивать гостей нельзя», — напомнил голос в моей голове. «Вообще-то я мог делать все, что захочу, но тогда придется иметь дело с Алексом». Я предполагал, что Стелла не слишком обрадуется, если я убью брата ее лучшей подруги. «Я в порядке. Просто ты бесишь». Я не знал, что именно Стелла рассказала друзьям, но поскольку она переехала к Алексу и Ави, было очевидно. Мы больше не вместе. Джош пожал плечами. «Ну, возможно, но, по крайней мере, у меня есть девушка». Моя рука дернулась к пистолету. «Продолжишь провоцировать, и он убьет тебя». Рис меня слишком хорошо знал. Он молчал большую часть вечера, но когда он смотрел на меня, в его взгляде светился смех. «Что-нибудь смешное?» Я, не глядя, выложил карту. «На самом деле, да. Кристиан Харпер хандрит из-за девушки», — протянул он. «Вот уж не думал, что доживу». В висок застучала мигрень. «Я не хандрю». Мне понадобилась вся сила воли, чтобы не сбить с его лица дерьмовую ухмылку. «Я никогда не хандрю». Мое состояние последние недели не хандра, я просто перевариваю происходящее. «Алекс рассказывал другое», — как обычно вмешался Джош, хотя разговор не имел к нему никакого отношения. «Он сказал, ты явился к нему домой в слезах в день, когда приехала Стелла». «Я не был в чертовых слезах!» Вокруг стало тихо, и все головы повернулись в мою сторону. Краем глаза я увидел, как открылся рот Брока, а брови Кейджа взлетели вверх. Я никогда не кричал. Никогда узнал о похищении Магды, никогда все шло наперекосяк на работе, но последние две недели стали адом. Я как следует занялся базой данных людей, на которых можно отыграться, когда у меня плохой день. Но постепенно компьютеры, которые можно взломать, закончились. Я бы мог создать новый список, но не видел в этом никакого смысла. Мне больше никто не нужен». Мне нужна только Стелла. «Ой, наверное, мне показалось», — мягко сказал Алекс. Я мог поклясться, что видел в его глазах насмешку. «Помнишь, как ты отчитывал меня после ситуации с Бриджит? Засранец Рис почти злорадствовал. Сказал, что любовь, цитирую, «это утомительно, скучно и совершенно бесполезно. Влюбленные — самые невыносимые люди на свете». Его ухмылка стала шире. «Хочешь забрать свои слова обратно?» Я заскрипел зубами от раздражения. «Даже тревожно, что ты меня дословно цитируешь. Найди себе новое хобби, Ларсон. Не стоит зацикливаться на мне». Я отодвинул стул, слишком раздраженный, чтобы сидеть. «Ты куда? Твоя очередь!» — запротестовал Джош. «Мы посреди игры!» Я проигнорировал его и ушел. За спиной звучал смех Риса, а по венам бежало раздражение. Я действительно такое говорил. А теперь сам стал невыносимым идиотом, тоскующим по единственной женщине, которая смогла разбить мне сердце. Карма еще большая стерва, чем судьба. Я зашел на кухню и налил себе еще выпить. Сегодня важный вечер. Я заранее расставил ловушки для предателя, но на всякий случай лучше сохранять ясность ума. Четверо подозреваемых. Четыре разных кусочка информации, мимолетом встроенные в разговор о разработанном мною новом устройстве, по сравнению с которыми Сцилла становилась детской игрушкой. Предатель не удержится и сольет информацию Сентинелю. Как только он это сделает, достаточно будет взглянуть на детали, чтобы определить крысу. Простая ловушка, но каждый раз работает. Мне просто требовалось собрать всех подозреваемых в одном помещении, чтобы вести беседы, не вызывая подозрений. Все мои люди знали, я не обсуждаю подобные вещи по телефону. Если предатель — тот, кто я думаю... Я осушил стакан. Жизнь катилась к чертям. И алкоголь — единственное, что помогало почувствовать себя лучше. И еще письма. Мои мысли метнулись к ящику стола. «Привет». Грубый голос Риса вернул меня обратно на кухню. «Все в порядке?» «Лучше не бывает». Едкость моего ответа пропитала весь воздух. Он прислонился к стойке и скрестил руки на груди. Его взгляд переместился с моей сжатой челюсти на мой пустой стакан и обратно. Насмешка исчезла, сменившись сочувствием. «Тебе плохо». Я не ответил. «Насколько сильно ты облажался?» Его брови поднялись, когда я промолчал. «Здорово, да?» «Все сложно. В подобных вопросах не бывает легко». Рис вздохнул. «Что бы ты ни делал, думаю, все не так плохо. Стелла — одна из самых милых людей, кого я знаю. Она простит тебя. Ей просто нужно время». «Возможно, но приватность — одна из важнейших вещей для Стеллы, а я так далеко зашел за черту, что не смог этого разглядеть. Преследователь терроризировал ее много месяцев, и то, что я хоть немного напоминал ей ублюдка...» Алкоголь бурлил в животе. «Рис Ларсон раздает советы по отношениям». «Наверное, ад замерз?» Я предпочел более безопасную тему. Рис фыркнул. «Он замерз в день, когда ты произнес слово «любовь» без уничижительных интонаций». Он выпрямился и похлопал меня по спине. «Если Волков смог вернуть девушку через год, у тебя есть надежда. Только не облажайся опять». Когда он ушел, я налил себе еще выпить и осушил бокал в кухонной тишине. Моя жизнь действительно летела в пропасть».